9 из 10? Да, это трудно назвать высокими показателями. Но не все из тех, кому я помогал, были частями нас, верно? Мне хочется надеяться, что не все. Было только несколько наших, а все остальные... Кстати, они исчезали, да? Их притягивала соответствующая система представлений. Именно. Система представлений — единственное, чего им приходится держаться. По этой причине они уходят туда, где, по их мнению, будет безопасно. С другой стороны, они никогда не забывают о нашей попытке помочь им, даже если этот случай не отвечает их ожиданиям. Постепенно зреют сомнения. Это может тянуться целый десяток жизней. А затем представитель их собственного «я там» помогает им и уводит туда, где они должны быть. Я тоже был замкнут в системах представлений. Да, и ты тоже. Но почему в какой-то миг я откликнулся на вашу помощь? Благоприятное сочетание. Изрядное любопытство, довольно мало страхов и отсутствие непробиваемой доктрины. Прошу прощения за такой вопрос, но мне действительно хочется узнать, сколько жизней я, то есть мы, провели в тисках систем представлений? Кто знает? Достаточно много. Это уж точно. Как жаль, сколько раз я сам, я имею в виду эту личность, сколько раз я сбивался с пути и исчезал по дороге сюда. Много. Но это была не пустая трата сил. Мы многому научились. Благодаря тем жизням мы очень много узнали. И на этот раз не сомневаемся, что сможем достичь своей цели. Какой цели? Чего мы хотим добиться? Набрать то, что ты называешь скоростью убегания. Тогда мы, все мы, станем свободными. Да. Я понимаю. Смогу ли я попасть сюда снова, когда потребуется? Отныне мы будем ближе к тебе, чем твоя собственная кожа. А теперь, друг мой, тебе пора сделать то, что нужно сделать. И прежде всего, делай это с любовью. Я не в силах описать, сколько энергии любви можно собрать за многие тысячи жизней. Но знаю, что любое «я там», каждого человека, хранит огромные запасы такой энергии. Кроме того, открытие существования исполнительного комитета в рамках моего «я там», а также понимание структуры самого «я там» полностью изменило мое иное мировоззрение. Это открытие заполнило многочисленные белые пятна в списке моих истин, который долгие годы оставался почти неизменным. Итак, теперь я не сомневаюсь, что у каждого человека есть собственное «я там», которым управляет саморазвивающийся исполнительный комитет. Когда иное мировоззрение укрепляется и приходит в действие, поиск своего «я там» не должен быть очень сложным. Достаточно допустить, что оно существует. Обращайтесь за ответами к самому себе, а когда найдете, вносите их в собственный список истин. Быть может, тогда вам удастся понять, почему ваша личность кажется такой сложной и противоречивой. Человек — не только материальное тело. Кое-что невообразимо большее.